Глава 5. Я покрутила в руках оба свитка, по виду одинаковые. Наугад выбрала один, осторожно сломала печать и начала читать. «Мои дорогие Мичелла и Ананкиэта, пребывая на смертном одре, не могу покинуть этот мир, не покаявшись перед вами. Смолодушничал я, поддался на упреки и уговоры. Я виноват перед своей любимой Мичеллой и тобой. Не защитил вас, не уберег. Отвернулся, предал. Прощения просить поздно, но хочу смягчить вашу участь и включаю вас в завещание. Отдаю часть своих земель вам. Ах, почему нельзя повернуть время вспять и все исправить?» Барон Джорджо де Вильва. Я дважды вслух перечитала послание и уставилась на тетку Ванду. «Вон, значит, кто ты?» Как в первый раз оглядела она меня с головы до ног. «И как я раньше не сообразила? Кость у тебя тонкая, кожа белая, ты явно не из наших». Она рассуждала вслух, обхватив пальцами подбородок. «Ну, чего тянешь? Второй читай!» Кивнула она на запечатанный свиток. «Ах, да. Я задумалась о судьбе своей матери, вернее, матери этого тела, и совсем позабыла про завещание. Сломала печать. Я, барон Джорджо де Вильва, завещаю Мичелле, своей дочери Ананкиэте, надел земли на севере Павдии с тремя деревнями и лесами, а также мешочек золотых монет. Моя воля, барон Джорджо де Вильва». «Мешочек золотых? Нет, чтобы сумму написать, вдруг обманут? Тоже мне батюшка». «А где это север Павдии?» — обратилась я к тетке. «Сама-то дальше хозяйского двора и не бывала». «Я точно не знаю. Далеко, наверное». Задумчиво почесала она голову под чепцом. «Три деревни — это ведь хорошее наследство, да?» Я не знала ни номинала здешних денег, ни размер богатств. Совершенно ничего. «Откуда?» «Что ты? В деньгах купаться будешь? У нашего хозяина 4. А посмотри, как живет». «Ну, раз так...» «Тетка Ванда, собирайся. Поедем ко мне в наследные земли». «Да куда мне?» — замахала она руками. А потом грустно так вздохнула и добавила. «Не отпустит нас хозяин. Мы же ему принадлежим». «Это еще что за новости? Я сейчас сама хозяйка. Как это не отпустит?» «Мы его крестьяне. Родились и живем на его земле. Чтобы уйти, надо разрешение спросить. А что у тебя свои земли отныне появились? Вольную это не подразумевает». «Крепостное право? И что делать?» «Выкупать тебя надо. Ты обо мне-то не думай, не трать монеты. О себе позаботься». Про последнее я и слышать не хотела. Как это не думать о своей спасительнице? Она обо мне, сироте, заботилась о смерти матери. А я ее на старости лет брошу? Не бывать такому. Деньги у нас есть. Но сколько хозяин попросит за двух женщин? Золотой — 2. После того, как храмовник меня практически ограбил на 10, стерплю. Что делать надо? Как выкупать себя? То тебе с ними надо говорить. Пойди, поклонись. В ноги падай да проси вольную. Побежали обратно. Мне пришла хорошая мысль. Вдруг храмовник еще не ушел. При нем и попрошу вольную. И пускай оба заверят, так надежнее. Неизвестно, что впереди нас ждет. А бумага — это уже документ. «Да ты что? Надо же загодя! Они просто решили и пошли». «Пойдем», — зыркнула строго на тетку. Я вообще воспринимала свой поступок как выход на очередной бой. Вначале страшно, но вовремя задави страх, распрями плечи, а дальше — только вперед к победе. Да и что за предрассудки? Мы стоим на пороге новой жизни. Осталось лишь отпроситься. Мы уже наполовину свободны с ней. Сейчас обговорю условия и можем собираться в путь. Уже утром выдвинемся в дорогу. Красота и великое счастье. «Ой, неладное ты задумала. Хозяин осерчает. Может, опосле? Завтра, например. Ну куда ты так торопишься?» Причитала тетка всю дорогу до хозяйских покоев. но я была непреклонна. «На свободу!» Возле уже знакомых дверей тетка опять принялась молиться, а я попросила служанку, что сидела на лавке у входа, сообщить о моем приходе. Марка, конечно, с характером, потому как постель хозяину греет, но лично у меня с ней никогда конфликтов не было. «Зачастила ты сегодня!» Криво усмехнулась она, но просьбу исполнила. Постучавшись, зашла в двери, а в скорости вернулась и кивком пригласила меня войти. Первое, на что я обратила внимание, храмовник не ушел. На столе появился кувшин и пара бокалов. «Пьют, значит». Здесь знать не употребляла чай, кофе или морсы. Только вино. Оттого, может, и жили недолго. Все же алкоголь — это яд. Никогда в рот не брала. Как тренер запретил, так и повелось. «Ваша милость». «Вот же». Поторопилась и узнала лишь, как обращаться. «А имя-то?» «Придется выкручиваться». «Прочитала я письмо и завещание. Прошу вашего разрешения для себя и для тетки Ванды уехать в свои земли». «Хм, смотри, какая скорая. Не успела новости узнать, а уже ехать собралась». Со смешком слегка ехидно обратился он к храмовнику. «Не ко мне». «Разбаловал ты их, ваша милость». Поддакнул тот и пригубил бокал. «Собака. Меня сироту обокрал, еще и тявкает». «А знаешь ли ты, сколько стоит вольная?» Обратился хозяин уже ко мне. «Никак нет, ваша милость». «По 20 золотых на каждую. Итого 40». Смакуя каждое слово, произнес он. «Вот гад. Знает, что у меня есть монеты, оттого и цену такую взвинтил. Я больше чем уверена. Все хотят приложиться к наследству сиротки». «А вольная заверенная честь по чести еще 5 золотых», — влез храмовник. «Грабеж, если бы не последствия». «Нет, к убийству я все же не готова. Хоть и знаю, как это сделать голыми руками и десятком разных способов. А что двое, так наплевать. Обездвижить — один удар. А дальше они в моей власти. Но нельзя». 45 золотых. Половина из того, чем я сейчас располагаю. Ну, твари настоящие. А какая альтернатива? Самовольно сбежать? Так выловят. Они же наверняка знают, куда мы направимся. А за побег порка до смерти, чтобы другим неповадно было». «Я согласна. Вот монеты». Я тряхнула заветным мешочком. И все быстро закрутилось. Хозяин послал Марку за пергаментом и пищими принадлежностями. Самолично написал, что дает мне и тетке Ванде вольную. Храмовник приписал, что свидетельствует об этом. Я отчитала и отдала 45 золотых. Взяла бумагу и поклонилась. «Чтобы к вечеру вас здесь не было. Чужие рты кормить не намерен». Вот это удар на прощание. Тварь редкостная. Прекрасно же понимает, что некуда нам на ночь глядя идти. «Мы сейчас же соберемся и уйдем». Кланяться не стала, много чести. Развернулась и вышла.